и уже не дать подняться. И очень-очень любил бродить вечером по дальним окраинам Петербурга, где нет бешеной скачки на рысаках, где не оглушают прохожих пьяные выкрики, вдруг вырвавшиеся из подъезда забубенной компанией щеголей в лаковых туфлях, цилиндрах и на крахмаленных сорочках. Ему нравилось стоять по вечерам под деревьями, когда на них только еще развертывается листва, вслушиваясь, как в чуткой тишине лопаются почки на тонких ветвях и заставляет их вздрагивать. Хорошо, когда где-то за деревьями шепчется парочка, и слова не слышны. Зачем слышать третьему то, что для двоих только? Не слышать, но сознавать, что вокруг весна, любовь, молодое счастье. Кому же? Кому это все, если не человеку? Правда, не часто выпадали Лебедеву такие вечера, но все же выпадали. Быстро темнело, во многих квартирах уже горели огни, из распахнутых створок неосвещенного окна дома, с которым поравнялся Лебедев, вдруг вырвался сильный девичий голос. «Не слышно шума городского!» Лебедев, не останавливаясь, подхватил нарочитым баском. «За Невской башней тишина!» В доме засмеялись. Песня оборвалась. Донесся сдержанный говорок. «Маша, смотри-ка, голосистый какой!» Лебедев остановился, ступил шаг к окну. Тот же голос, что начинал песню, выкрикнул. «Кудрявый! Иди с нами песни петь!» И снова смех, теперь заливистый, звонкий. Девушек одолевала весна. Лебедев улыбнулся, покачал головой и пошел дальше. А самого так и подмывало вернуться, посмотреть. Интересно, какая она, эта пивунья? «Не слышно шума городского». Это, конечно, поется теперь только для него. Но хватит, больше нельзя. За Невской башней тишина, и на штыке у часового. Песня все тише, тише, и от того почему-то дразнит сильнее, а ступить вперед еще шаг, жаль, и совсем оборвется. Он прошел квартал до конца и свернул за угол. Тут начиналась уже мостовая, и пахло пылью, а не дождем. Сам не замечая, Лебедев зашагал еще быстрее, словно его заставлял это делать все более нарастающий шум оживленных улиц. И хотя ему жаль было уходить от весны окраин, от палисадников с нераспустившейся сиренью, от девичьего смеха и песни, но действительно надо было очень торопиться. Башенные часы уже пробили 11, когда Лебедев вошел в ворота пятиэтажного каменного дома, стоявшего в узком Тихвинском переулке среди других таких же домов. Он пересек вовсе не освещенный двор, обогнул выступ каменной стены, за которой открылся маленький закоулок, почти ощупью отыскал в конце стены дверь черного хода и стал подниматься по лестнице. На третьем этаже он постучался. Дверь ему открыл высокий, скуластый юноша с большими карими глазами и длинными, упрямо падающими на лоб волосами. На плечах у него была наброшена изрядно потертая от времени студенческая тужурка. «Входи, Михаил», — сказал он своими сильными жесткими пальцами, пожимая Лебедеву руку и сразу же закрывая за ним дверь на ключ. «Ты задержался». «Если бы у нас с тобой, Арсений, этот день и час не был оговорен заранее, я вовсе не пришел бы». «Почему?» — спросил Арсений, пропуская его в оклеенную серыми обоями узкую комнатку, где стояли только железная койка, заправленная темным суконным одеялом, стол, покрытый газетой, и несколько старых венских стульев. На столе были стопкой сложены книги, лежала раскрытая тетрадь, тянулся голубой дымок от недокуренной папиросы. «Почему не пришел бы?» «Весна, Арсений», — коротко сказал Лебедев, сел к столу и затушил папиросу. Он терпеть не мог дым от леющих окурков.